Глава 5. После ухода капитана к Элейн пришел очень аккуратно одетый пожилой человек с идеальной осанкой и безупречными манерами. «Здравствуйте, мисс Маквей», — обратился он к женщине. «Меня зовут Оскар Бот. Я являюсь личным слугой мистера Лоу, а теперь и вашим. Я провожу вас в каюту капитана и помогу вам там устроиться». От мысли, что придется задержаться на судне, по позвоночнику Элейн пробежал неприятный холодок. Она будет вынуждена находиться в обществе неизвестных ей мужчин и делить комнату с одним из них. А сколько времени продлится такое путешествие и чем закончится, неизвестно. Перспектива стать заложницей морских разбойников пугала Маквей, и ее сердце наполнилось тяжестью горьких переживаний. Мистер Бот проводил женщину до каюты командира корабля и, учтиво распахнув перед пленницей дверь, пустил ее внутрь. Каюта была настолько чистой, аккуратной, уютной и светлой, что страх Элейн пошатнулся. Ей казалось, что в подобных условиях может жить только джентльмен. Обстановка указывала на то, что капитан этого судна очень богатый и респектабельный человек. Оскар протянул мисс Маквей сменную одежду, которая представляла собой хлопчатобумажную рубаху и штаны. Такая же форма, лишь с незначительными отличиями, была надета на всех членах команды корабля, в том числе и на капитане. Когда слуга удалился, женщина нехотя переоделась. Корсетов Элейн не носила, чему в сложившейся ситуации была искренне рада. Было бы нелепо просить кого-то из моряков расшнуровать капризную деталь женского туалета. Через некоторое время в дверях каюты снова появился мистер Бот. Он принес пленнице еду. Жареного цыпленка с картошкой. Блюдо было холодным, но вполне съедобным. Аккуратно пристроившись на краешек стула, женщина наспех поела. Оскар тем временем застелил чистым бельем находящуюся в каюте кровать. «Вы сможете здесь отдохнуть», — обратился мистер Бот к Элейн. «Теперь это ваша постель. Капитан устроится у двери на покрывалах. С вашего позволения я заберу ваш костюм. Его следует хорошенько вычистить и выгладить». Не дожидаясь ответа, Оскар забрал одежду Маквей и тихо вышел. Оставшись одна, женщина села на кровать и огляделась. У окна справа от нее стоял небольшой письменный стол, весь заваленный какими-то бумагами. Напротив ее нового спального места располагались небольшой буфет и шкаф. Также в каюте имелись круглый столик и два стула. Со вкусом подобранные ковры, картины, полочки и зеркало делали помещение по-домашнему теплым. Абсолютно все говорило о том, что командир этого корабля не был безродным морским разбойником. Осматриваясь по сторонам, Элейн все больше и больше утверждалась в мысли, что похитивший ее мистер Лоу – выходец из высшего общества. Копаться в разбросанных по столу документах женщина не рискнула, потому что капитан или его слуга могли появиться в любой момент. Элейн решила воспользоваться советом мистера Бота и прилегла на застеленные им простыни, чтобы немного отдохнуть. Однако, несмотря на всю усталость, Маквей так и не смогла сомкнуть глаз. Последствия чрезмерных переживаний и переутомления. С иронией поставила сама себе диагноз Элейн. В задумчивости она уставилась на дверь. Вдруг та широко распахнулась, и в каюту вошел капитан. Мисс Маквей инстинктивно поднялась и села, ведь лежать в присутствии постороннего мужчины было неприлично. Женщина заметно растерялась и не знала, куда смотреть. Сидя в чужой каюте, на чужой постели, она чувствовала себя очень неуверенно. Непонятное одеяние, в которое Элейн вынуждена была облачиться, смелости тоже не придавало. «Доктор, вы не сможете вскакивать каждый раз, как я буду появляться. Вам придется привыкнуть к моему присутствию. Но я уверен, что вам не впервые идти против устоявшихся в обществе принципов, и вы быстро привыкнете к новым условиям. В противном случае вы не стали бы доктором», — с легкой насмешкой произнес капитан. Затем он подошел к столу, взял стакан и налил себе воды из графина. Теперь Маквей могла хорошо его рассмотреть. Лицо мужчины нельзя было назвать красивым, но оно не было таким отталкивающим, как показалось Элейн при первой встрече. У мистера Лоу были темные, не очень короткие и слегка растрепанные волосы. На лице прямоугольной формы выделялись выразительные карие глаза, четко очерченные губы и нос с незначительной горбинкой. На левой щеке капитана виднелся небольшой, но глубокий шрам. На вид Маквей дала бы мужчине лет 40. «Что это за судно?» – игнорируя слова Лоу, спросила Элейн. «Это парусно-паровая трехмачтовая шкуна, 44,5 метра длиной, и я не спрашиваю о технических характеристиках вашего корабля. Какие у него цели? Вы явно не торговцы, не исследователи и не военные. Почему вы не зашли в порт? Вы вне закона? Вы пираты?» – сыпала Элейн вопросами. Капитан собирался что-то ответить, но его мысль была прервана вошедшим в каюту камердинером. Слуга явно хотел что-то сказать, но мялся в нерешительности. «Говори, Оскар, говори!» — велел Джером, ощущая неуверенность своего помощника. «Мистер Лу, позвольте, я приготовлю вам более подходящую для случая одежду, ведь у нас в гостях леди, а ваш наряд слегка нескромен», — сукоризный в голосе проговорил мистер Бот. «Оскар, это не леди, а доктор. Она не в гостях, а при исполнении своих обязанностей. Надо полагать, анатомия человеческого тела ей не чужда, и мое непристойное одеяние, открывающее больше, чем положено, не оскорбит ее очей», — ответил капитан, продолжая насмехаться над своей пленницей. «Вы никак не можете смириться с тем, что вам доставили женщину?» — спросила оскорбленная и возмущенная до глубины души Элейн. «Ваш предыдущий доктор, которого вы считали очень опытным специалистом, был мужчиной, но с легкостью оставил вашего кузена умирать. Не говорит ли это о том, что человеческие качества врача важнее, чем его пол? Вы крайне неблагодарны, мистер Лоу». «Я не один час доделывала работу вашего неумехи-медика, пытаясь спасти юношу, а вы смеете? Я видел, как вы копались во внутренних органах мальчишки. Но какой от этого будет толк, пока неизвестно», — жестко прервал Элейн капитан. Женщина очень захотела вскочить и ударить грубияна по лицу, но она слишком хорошо помнила его реакцию на ее первую пощечину, поэтому заставила себя сдержаться. «Вы поспали?» — вдруг спросил Джером, полностью проигнорировав негодование, отразившееся на лице его собеседницы. «Нет, плохо сплю в чужой постели», — язвительно огрызнулась Маквей. «Не устраивает постель, могу уступить место у двери», — явно наслаждаясь гневом своей пленницы, сардонически ответил капитан. Элейн видела, как его любопытствующий взгляд упал к ее ногам, а затем стал медленно подниматься, исследуя каждый дюйм ее застывшего от нервного напряжения тела. Достигнув ее оголенной шеи, Сурлоу вдруг отяжелел и застыл. Насмешливое выражение лица мгновенно сменилось серьезностью и озабоченностью. Элейн показалось, что в какой-то миг в глазах командира корабля мелькнула растерянность. Мужчина резко поставил свой стакан на стол и молча вышел. Почувствовав, что причина такого странного поведения Лоу кроется именно в ней, Маквей подошла к зеркалу. Взглянув на свое отражение, она сразу поняла, что так смутило ее собеседника. У нее на шее отчетливо виднелись оставленные рукой капитана кровоподтеки. «Видимо, совесть у него все же есть», — пришла к выводу Элейн. Вернувшись в постель, она снова попыталась уснуть и уже на рассвете забылась тревожным поверхностным сном.